Там молодежь подходит. Пожалуйста, друзья, занимайте места, чтобы потом вы не отвлекали. Пока, друзья, проходят, я несколько слов вступления скажу. Мы когда готовили темы, бесед, о чем рассуждать, в лагере у нас были разные темы. И вот вы знаете, когда темы мы написали, а потом, кто будет их проводить? И одну тему, второму, третьему так распределили, все. И осталась одна тема. Я тоже не хотел как-то, сложно мне было об этой теме рассуждать. И тема довольно-таки она актуальная, интересная, но вместе с тем и очень сложная. А о чем мы будем сегодня с вами рассуждать, я скажу. Это будущее, мне здесь так поставили, будущее славянской молодежи. Или, сказать, будущее славянских церквей. Друзья, у меня вопрос к вам, всем присутствующим. Скажите, вас это интересует, волнует или нет? Я скажу с уверенностью, мне кажется, что наш возраст это еще больше волнует. И мы где-то смотрим с радостью, где-то мы смотрим с тревогой. Поэтому я скажу, что эта тема очень актуальна, и она очень, скажу с другой стороны, проблематичная, я так выражусь. Почему? Я вам сейчас скажу. Есть несколько причин вот этого такого переживания. Первое, знаете, я скажу, мы поем один псалом, и там мы поем такие слова. Где-то поют, где-то его не поют в церквях. Грядущее наше туманно, грядущее нам не дано, а время летит безвозвратно, преграды не знает оно. Будущее, друзья, оно для нас сокрыто. Кто-то сказал так, будущее тем хорошо, что мы его не знаем. Вторая мысль, что мы по-разному его представляем. Я некоторые мысли вам перечислю. Вы знаете, люди старшего возраста, о чем они переживают? Они боятся, что дети и внуки их забудут язык, культуру, историю. Молодые, наоборот, думают, что если мы перейдем на английский язык, решатся все проблемы. Кто-то упрекает и говорит о том, что в церквях слабенькая кафедра, что там проповедуют? Вышел браток, притчу прочел, два раза пересказал ее, и не удовлетворяются. Кто-то говорит, нам нужна музыка более такая подвижная, современная, шумная. Кто-то говорит, пение устарело, надо какое-то, чтобы было, знаете, с такими харизматическими элементами там и всеми прочим. Кто-то говорит, об одежде вообще не говорите. Если мы касаемся морали, говорят так. Мораль – это так, что хочу, то и нравственно. Вот и все. Вот в этом заключается вся мораль. Есть некоторые, которые говорят так, в церкви нужны какие-то программы, надо какие-то реформы, надо чуть ли не какая-то революция, чтобы что-то изменить. Иначе будет уход из церкви. Вы знаете, один браток мне говорил, брат Миша, я тебе скажу, смотрите, чтобы не получилось у вас так, как в России произошла революция. И он говорит, верхи не могли жить по-новому, низы не захотели жить по-старому, поэтому произошла революция. Вы знаете, я абсолютно не претендую сегодня на то, что моя беседа прямо разрешит все проблемы и нашего старшего поколения, и младшего. Я не претендую на какую-то абсолютность. Я единственное, что искренне прошу Бога милости, чтобы Бог сегодня мог использовать меня, как орудие. Может быть, хоть какую-то малость света мы прольем сегодня, и вы что-то отсюда увезете в сердце своем, чтобы понять некоторые важные истины и некоторые переживания. В этой последней поездке я одну фразу услышал, и она что-то у меня так запечатлилась, что умнее и более грамотнее, чем Библия, никто в жизни еще ничего не сказал. Я хотел бы, друзья, вот обратиться к этому самому древнему источнику. И действительно, говорит ли что-то Библия о будущем? Раскрывает ли она эту тему? Или эта тема, может быть, она не раскрыта, сокрыта от чего-то, от нас, от старших? Одна сестра подошла ко мне и говорит: брат Миша, но вы же служители. Она мне открывает Библию, говорит, вот в пророке Малахии написано, что уста священника должны иметь видение. И люди ждут какого-то слова. Кто-то ждет какого-то соломоновского решения или совета Ахитофела. Но вы знаете, мы и не Соломоны, и не Ахитофелы, а вот простые люди, которых Бог поставил на служение. Поэтому, вы знаете, мы бы не хотели жить так, как многие сегодня живут. Да ладно, братья, прожили день до вечера, и слава Богу. Так тоже нельзя жить. Вы знаете, скажу вам, что все-таки мы обратимся к Слову Божьему. Я прочту текст, где он будет, можно сказать, ключевым для нашего размышления. Давайте мы откроем наши Библии. Это один из великих пророков Ветхого Завета, пророк Иеремия. В 29 главе он пишет вот такие нам слова с 11 стиха. Книга пророка Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь». Если в буквальном смысле слова этот текст, он имеет конкретное определенное отношение к Израилю. Израиль в то время был в страшном духовном состоянии, в упадке. В результате отступления он был пленен. Если мы читаем книгу «Плач Иеремии», этот великий пророк оплакивает вообще Израиля всего. Но я скажу вам, друзья, когда писалась Библия, автор, Дух Святой, употребляя людей, он имел мысль к тому времени, но сама Библия, она так написана, она так проникнута Духом, чтобы для христиан третьего тысячелетия было определенное наставление и назидание. Поэтому Дух Святой имел мысль к тому времени, сегодня Дух Святой имеет мысль к нашему времени. Действительно, евреи были в плену, и государство Израиля было на грани исчезновения. Но все-таки у Бога есть свои определенные планы. И у евреев, то есть в Израиле, не раз были такие моменты отступления. Даже когда Христос уже родился, пришел на эту землю, и когда он однажды подъехал к Иерусалиму, он посмотрел на блеск колоколов, на пышность служений храмовых. И видя этот город, он заплакал и сказал: «О, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты знал, что служит к миру твоему». Иерусалим не представлял, даже в уме не было у евреев, что место, где храм был построен, будет перепахан, что там действительно не останется камня на камне. Господи, учитель, глянь, посмотри, какие камни. Вот человеческая история, имею, как Бог распоряжается этой историей, и как слово вечного Бога, оно имеет силу и авторитет. Вы знаете, друзья, я вам скажу, чтобы все-таки порассуждать с вами о будущей славянской молодежи или о будущем наших церквей, я думаю, что нам нужно дать характеристику правильную того времени, в котором мы живем. Вот мы с вами сейчас вкратце вспомнили историю еврейского народа, что евреям Бог дал законы, дал постановлений, дал царей, посылал пророков, было место поклонения Богу, но, увы, Израиль правильно не поступал, было место для греха, Израиль отступил, и мы знаем, как печально и трагично заканчивались периоды жизни Израиля. Все-таки мы должны посмотреть на то время, в которое мы живем. Итак, друзья, мы сегодня оказались в силу различных обстоятельств в этой стране, вот в Америке. Что сегодня в Америке происходит? В каком мире мы живем и что нас окружает? В Америке каждый день что происходит? 3197 разводов, друзья, это в день. Сегодня 2470 детей ежедневно убегают из дому. 2000 детей пробуют сегодня заниматься проституцией. 126 изнасилований в день. 24 человека умирают от СПИДа. 49 убийств, 81 самоубийство. 100 девочек становятся матерями, а 106 девочек, подростков, не хотят становиться матерями и делают аборты. 4219 подростков заражаются венерическими заболеваниями, 500 подростков начинают использовать наркотики, 1000 подростков начинают употреблять алкоголь, 135 тысяч подростков в школу приносят пистолеты и другие виды оружия, 6 подростков совершают самоубийство, 735 тысяч бездомных, 100 тысяч из них – это дети до 18 лет. Вот в какой стране мы сегодня живем. И то, что сегодня происходит. Мы некоторых вещей не знаем, но это реальная статистика, которая сегодня есть в официальных органах. Давайте мы посмотрим все-таки на нас, иммигрантов. По службе иммиграции в 2000 году в городе Сакраменто прибыло 75 тысяч иммигрантов русскоговорящих. На сегодня примерно, по неофициальным данным, примерно где-то 130 тысяч иммигрантов проживает в Сакраменто. Ежедневно в Сакраменто арестовывают от 2 до 5 человек, это выходцы из бывшего Советского Союза. За год эта цифра колеблется примерно от 700 до 1700 человек. И основная причина – это алкоголь и наркотики. Эмигранты, которые прожили в Соединенных Штатах более 15 лет, из них приходится разводов более 10%. Среди молодежи сегодня более 100 могил – это в возрасте от 16 до 27 лет. 80 могил только на двух кладбищах, это на Аубурне и на Джаксоне. В школу, вот средняя школа Миралома, значит, сделали эксперимент. Значит, сделали опрос 1200, значит, опрошенных, это, ну, учащихся. И было анонимное честное признание, что около 50% этих вот людей опрошенных, они пробовали наркотики. 30% стали зависимыми. Вот иммигрантская среда, в которой мы сегодня находимся. Я думаю, что плачевная характеристика и плачевное состояние сегодня, на сегодняшний день. Когда мы смотрим вот на то окружение, в котором оказываемся, я скажу, вот христианство и которым, то есть мы, когда выехали из страны той, мы от одних трудностей уехали, и то, что нас как бы там не устраивало, что мы хотели действительно, может быть, больше Богу служить, мы хотели, возможно, получить какое-то образование, и мы приехали сюда. Но мы приехали в развитое государство, в свободную страну. Я вспоминаю мой первый шок, который был в этой стране. Я говорю, я же приехал в свободную страну. Мне сказали, кто тебе сказал? То есть, я говорю, я же приехал в христианскую страну. Мне сказали, кто? Кто тебе сказал, что ты приехал в христианскую страну? Ты приехал в свободную страну. Что хочу, то и делаю. Друзья, вот мы дали характеристику мира, в котором мы сегодня находимся. Давайте мы посмотрим, что сегодня происходит у нас в церквях. Мы чуть-чуть коснулись о тех проблемах. Сегодня произошла тоже в умах христиан, происходит, вернее, революция. Когда сегодня у христиан абсолютно меняются приоритеты жизни, сегодня у христиан абсолютно меняется неправильное отношение к греху. И вы знаете, отношение к Богу, к церкви, к молитве. Сегодня, вы знаете, я зашел в русский магазин, и вот я увидел одну картину, которая меня настолько, она, не знаю почему, она меня что-то, ну, потрясла всего. На Калашах зайдете в магазин, и вы можете сами посмотреть. Значит, стоят вот вверху Библии, и на них большими буквами написано «Сейл». Не знаю, вы знаете, я вот смотрел, мне не хотелось верить глазам своим. Думаю, Господи, это Слово Божье, которому цены нет. Сегодня оно стоит в таком изобилии, его никто не покупает. Сегодня Библию уже под дамскую сумочку делают. Сегодня, пожалуйста, в любом формате, в любом переплете. Сегодня параллельный русский, английский язык, любой перевод. Сегодня в любом оформлении, пожалуйста, с оглавлением, без оглавлений, вот, на фермуаре и без. Любую Библию, гетцевскую, какую вы хотите, вы можете себе купить на свой вкус, как говорится, интерес. И вот стоит сейл, скидки делают даже. Друзья, вот примерно такая краткая характеристика, которая сегодня действительно мы вот имеем. Когда мы говорим о христианстве и о мирском светском обществе, я скажу, друзьям, мы помещены в этот мир. Когда зарождались движения по монастырям, и это было, то есть люди, которые хотели Богу служить, они сказали так: мы уйдем в монастырь. Это большое здание, окруженное стенами, и туда имели доступ только люди ограниченного количества, самые посвященные. Но, увы, друзья, человек не ушел от греха. И за стенами монастырей больше греха было, чем в миру даже. Вопрос стоит в том, что Христос, когда ориентировал, Он сказал, Его молитва была не только об учениках, но была о всех верующих, всех времен. И Христос молился и говорил так: «Не молю, чтоб ты их взял от этого мира, но сохрани их от зла». Церковь помещена сегодня в этот мир, и назначение церкви, она должна быть светом, солью, письмом читаемым, благоуханием, распространяющимся везде. Увы, друзья, вот в таком положении церковь сегодня оказалась. Вы знаете, я когда читаю Библию, я не с трудом читаю вот, и с трудом это понимаю. Я посылаю вас, как овец, а помните, как дальше? Среди волков. Вы знаете, мне трудно понять вот эту брань Господа. Казалось бы, Господи, кого ты посылаешь? Куда ты посылаешь? И вот в таком положении мы сегодня оказываемся. И мы вот сегодня, вот мы эмигранты. И естественно, скажу, что оказывает ли сегодня христианство, может, на этот мир влияние или не оказывает. Или сегодня, возможно, мирское общество, оно имеет большее влияние на нас. И когда мы смотрим картину, естественно, у нас есть тревога, у нас есть переживания. И мы сегодня, когда смотрим на историю, на все, что происходит, ну, есть о чем и очень серьезно позадуматься. Если мы смотрим сегодня на христиан, на мир сегодня, что в мире происходит, друзья, то сегодня бедственное положение, очень бедственное положение. Действительно, христиане, они должны понимать вот свою роль в этом мире и понимать состояние самого мира. Если мы вот этих вещей не понимаем, а сегодня происходит такое слияние, когда между миром и церковью нет вообще никакой грани, то о каком будущем можно говорить? И христианство, друзья, оно должно оказывать определенное влияние на, действительно, на мировые события. Мир сегодня пришел такое в жидкое состояние. Вы знаете, вот я чуть больше вас прожил. Я помню, когда я жил, как все-таки было слово влиятельное там, президента. Тогда, когда я еще воспитывался, была коммунистическая партия. Партия сказала, это был рулевой наш, и оно громило и все крушило. Но были такие организации, как Организация Объединенных Наций. Она имела влияние в мировом значении. Сегодня, вы знаете, сегодня все сделано так, чтобы опорочить президентов, политиков, экономистов. Сегодня нету ярких личностей в этом мире. Мне вот сын мой как-то пришел, Рома, и говорит, что, папа, если бы ты слушал американское радио, сегодня американские пастора бьют тревогу. Нет еще ни одной яркой личности на таком религиозном небосводе. Сегодня уже доживает последний день Билли Грэм, который имел доступ где-то к президенту, имел какое-то слово. Но сегодня там вроде есть такие личности, но они не такой величины, как был в свое время Билли Грэм, там МакАртур или Рик Уоррен и другие. Вот они не имеют такого абсолютного влияния, как все-таки он имел в свое время. И сегодня состояние мира, когда сегодня рушатся все устои экономические, политические, и сегодня такое жидкое состояние приходит, не до такого твердого основания, я вам скажу, друзья, все это подготовка к тому, чтобы пришла система Антихриста и его закона. И мы сегодня, друзья, в преддверии вот, находимся вот этого состояния. Но что сегодня происходит в мире, друзья, и что сегодня происходит с нами, христианами? Поэтому, действительно, мы сегодня живем в такое очень сложное и очень трудное время. И мы подходим к очень важному такому моменту, именно в духовном состоянии мира, что современный человек, и даже верующий христианин, он больше сегодня верит в технику, чем он верит сегодня Богу. Давайте, друзья, мы будем просто-навсего честными к себе и каждому. Сегодня технологии настолько захватили, и до обеда передо мною брат Алексей об этом уже говорил, что мы сегодня более верим технике, и мы более доверяемся, чем мы доверяемся Слову Божьему и Библии. Поэтому, друзья, не думайте, что это Бога не огорчает. Или вы не думайте, что Бог этого не замечает. Что мы сегодня настолько поглощены, что сегодня человек верит в могущество техники, машины, и он кажется, что это единственное то, во что еще можно верить. Головокружительные успехи техники в нашу эпоху есть настоящее чудо греховного природного мира. И мы сегодня в это верим. Вы знаете, если бы мне лет 30 назад показали телефон сегодняшний, я подумал бы, что это мы на грани фантастики. Но это сегодня реальная жизнь. И на этом еще не остановлено. Вы знаете, я изучал, сейчас сильно нашумела вся эта история о чипизации. Я изучал все-таки эту тематику, потому что в церквях задают вопрос, приходится и по Америке ездить, и так посещать, и многие звонки поступают. Представьте, в этот микрочип будет вложена не только информация, наша там год рождения и все прочее, там будет такое о нас сказано, там буквально будет подробнейшая вся наша подноготная. И мало того, что это не последняя роль чипа, который будет дан человеку. Этим чипом можно будет знать даже контролировать мышление человека. И этим чипом можно будет даже управлять человеком. Друзья, поэтому то, о чем мы сегодня говорим, мы говорим действительно, что оно будет иметь воздействие на мышление. Поэтому мы сегодня живем в век бурных развитий технологий. Я думаю, это еще не предел. это еще не предел. И человек сегодня верит. Но я вам скажу, друзья, мы должны подумать, если вы были внимательны, эту мысль я очень четко подчеркнул в беседе до обеда, что за всяким телефоном, за всякой технологией стоит ум человека, и там стоят программы, о которых ни я, ни вы еще не знаете. И они предусмотрены определенно. Да, оно очень удобно. Вы захотели перекусить, вы в телефон зашли, вам все будет выдано. И где заправка, и где вам покушать, и куда еще надо еще где-то сходить. Там вся информация будет дана вам. Но кто-то эту информацию туда занес, кто-то ее продумал. Думаете ли вы о том? Вы знаете, я вам сейчас один пример приведу. Я где-то его приводил. Я однажды был с таким спостыженным лицом. Меня пригласили в город Фресно, это было несколько лет назад, провести беседу о целомудрии с церковью. Почему меня потянуло в компьютер, я сам не знаю. Я по-русски напечатал «Целомудрие». Оно мне выдало 32 страницы. Думаю, вот материальчик. Вот это да, думаю. Вот будет что во Фресно сказать мне. Первая страница более-менее объяснила, так как мы все понимали, и ничего нового не сказала. А вторая страница – одни анекдоты о целомудрии. Вы знаете, мне стыдно стало. И меня Дух Святой обличил. И я сидел, а внутренний голос говорил: «Миша, Миша, куда ты полез? Ты хотел в этом омуте грязном найти какую-то каплю чистоты?» И я понимаю, друзья, кто-то туда заложил эту программу. И я понял, чей-то ум там работал. Поэтому, друзья, за любой технологией, запомните, стоит ум человеческий, который туда что-то влаживает. И в ваши телефоны, и в ваши компьютеры. Поэтому сегодня в таком мире мы живем. И вот вопрос-то и в том, что там вложен, друзья, ум. Библия говорит о том, что говорящий образ, который говорит и действует, он сегодня работает, и работает очень напряженно. И он сегодня формирует в будущем личность человека. Но, друзья, ну есть церковь, есть Господь, есть родители, есть Слово Божие, друзья. Давайте мы обратим внимание, что нас сегодня формирует, к чему мы сегодня идем. Поэтому, друзья, вот мы должны понять о том, что действительно, когда мы говорим о будущих, о будущем наших, вот, наших церквей и о будущем христианской молодежи, то сегодня мы говорим о том, что действительно есть сегодня вещи, о которых нужно сегодня прислушаться, рассмотреть. И Библия, оказывается, она нам открывает. Она нам открывает о том, какое духовное состояние вот этого мира. Мы видим, как сегодня технологии, они влияют на нас. Сегодня в нашем собрании у подростков во время собрания забирают телефоны, игрушки, побрякушки. И я понимаю, друзья, что это, знаете, как у той веточки, мы их ломаем, но мы не за корень беремся. Абсолютно. Мы пытаемся сегодня говорить, родители виноваты, потому что они не уследили. Да и не уследят, друзья. Мы это понимаем. Мы понимаем, что сегодня задача, чтобы все-таки воспитывать. Потому что действительно, сегодня техника, которая она в руках у человека, она страшной силой располагает, которая она действует. И то, о чем сегодня, вам наглядно об этом уже говорилось, я еще раз продублирую. Когда смена частых картин, и оно так короткометражно, в фильмах, всем прочим, она выхолащивает у нас всякую способность воображать, соображать. Друзья, я сам себе на это испытал. И она как бы зомбирует человека. В 90-е годы на Украине, когда мы еще жили, приехала, значит, миссия «Новая жизнь», и они привезли, значит, видеофильмы, ну и наш человек ушел из совета церквей. Ему подарили этот аппарат, и он хотел сильно благовествовать, ну, тем методом, и он ушел. Он ко мне подошел, он меня очень уважал. «Дядь Миш, приди, посмотри, какой замечательный фильм. Это просто чудо». И я клянул, на это чудо я пошел. И я посмотрел его. А показали Авраама. Я уже этот пример где-то приводил. Но я когда читал Библию, в моих глазах Авраам был такой высокий, статный, степенный, ну, патриарх. Я его так рисовал. А в фильме показали вот такого худого старика, горбатого, с таким носом, с кривой палкой. И он бел, как будто бы у него что-то тут не все было. Но я-то фильм посмотрел. А я утром встал, взял Библию читать. И я снова к этой истории вернулся. Вы знаете, у меня вот тот патриарх исчез. А у меня перед глазами мельтешил вот тот дед старый, худой, горбатый. И вы знаете, я несколько лет мучился с этим, друзья. Вот что значит, оно формирует наше сознание, и оно выхолащивает нас полностью. Я благодарю Бога, к нам приехали братья, я вам скажу, друзья, я исповедовался. Я говорил: «Господи, освободи меня от этого старика. Я хочу, чтобы у меня вернулось то, которое было прекрасное, величественное». Вот, друзья, мы говорим, что в руках, техника в руках человека, что она делает с нами. Это же не голые факты, это правдивые, это та реальность, в которой мы сегодня живем. Она формирует наши вкусы, нашу моду, все буквально, потому что там мы все найдем то, что нам надо. Да, есть там вещи очень удобные. Но я вам скажу, если мы говорим, что за техникой стоит ум человека, то я в одной инстанции еще не говорил вам. Есть, друзья, дух. Когда рождается человек, и когда он был сотворен, то Бог, написано, вдохнул в него дыхание жизни. И когда человек умирает, то написано, что дух идет к Богу. Вот есть еще одна составная – дух. Поэтому, друзья, когда мы говорим об этой вот части, то именно, вы посмотрите, когда была коммунистическая власть, они тоже о духе говорили, что нужно поступать в духе коммунизма. Я коммунистам говорил: «Вы же не верите, что это за дух?» Я понимал, более справедливым сказать, что это бес, но не дух коммунизма. И нам обещали светлое будущее. И мы испытали себе это светлое будущее, когда одну такую сосисочку мы резали на три части. Мы так ели. Это был дух коммунизма. Поэтому, друзья, когда мы говорим о будущем, то мы смотрим, что Бог дал человеку дух. И этот дух, друзья, он действительно соединяющийся с Господом, есть один дух. И давайте мы все-таки обратим внимание, что мы сегодня имеем. Бог действительно нам дал, друзья, такие вещи, о которых мы действительно можем понимать, что мы должны понимать, что мы верующие люди, мы являемся чьей-то частью. Я говорю в этой аудитории, рассчитываю, что вы меня понимаете, что здесь сидят члены тела Христова, что здесь сидят люди, которые получили дыхание особой жизни Христовой. Мы сегодня имеем нечто большее, чем остальные все люди. И мы имеем ум Христов, дух Христов. Мы имеем чувствование во Христе Иисусе. Посмотрите, несколько человек попали в особые обстоятельства. Они были переселены насильственным методом вот в другую страну. И вы знаете, там они допустили грубейшую ошибку. Когда им была предложена царская пища, они отказались. Это правда? Аминь. Они, друзья, казалось бы, но они же подростки были. Мы сказали, молодые люди, ну что вам эта пища? Ну подумайте, вы рабы ничтожные, вам счастье улыбнулось, и вы сегодня в царском, да это просто счастье. Чтобы кого-то сегодня пригласили в Белый дом, хоть бы гарбич собирать. Да, и то он был бы, наверное, счастлив, с хорошей зарплатой постоянной. А это, казалось бы, ведь их учили действительно служить при дворце. Это действительно, это особое такое, знаете, счастье. Но посмотрите, друзья, они сориентировались очень правильно, потому что дух их не был осквернен. И они сориентировались настолько правильно, что они сумели не только отстоять свое и себя, но они подняли знамя истины. Сегодня, друзья, вот мы говорим, вот будущее, какое будущее, нужны реформы. Я сегодня все-таки останавливаюсь на Священном Писании и хочу сегодня говорить о том, друзья, что будущее, оно в ваших руках. Будущее, оно в ваших руках. Я пример приводил, друзья, прошу извинений, может быть, где-то, вот я во Фресно уже этот пример приводил, но я приведу для тех, кто, может быть, не слышал или не читал. В одном селении жил очень мудрый старик, который отвечал на все вопросы жизни. И не было такого вопроса, на который он не ответил. Но был мальчик, который очень сильно был, ну, такой смышленный, сообразительный. И он удивлялся мудрости старика. И он задался целью поставить старика в такое положение, чтобы он, ну, не смог ответить. Однажды играет, он поймал бабочку, и у него идея возникла. Вот пойду до дедушки и скажу: дедушка, вот бабочка, она живая или мертвая? Скажет, что живая, я ее раз пальчиком, и все ей там, хана, как говорят. А если он скажет, что она мертвая, я ее раз живую выпущу. В любом случае он проиграет. И вся его мудрость, вот тебе и на этом все. И он так и пришел, показал ручку, задал вопрос. А старик внимательно посмотрел на него и говорит ему: сынок, твоя будущность и бабочки этой в твоей руке. Друзья, это правда. Будущность в вашей руке. Потому что вам сегодня, у вас есть прекрасная возможность. Вы родились в верующих семьях. Сегодня вы уже члены церкви. И будущее, оно в ваших руках. Но от этого зависит ваше отношение к Богу, к Иисусу Христу. Или Он хозяин вашей жизни, или Он ваша цель, или Он просто как квартирант. Или Он такой, знаете, ну, опа, сейчас finally, надо сдавать, конец года. Господи, Ты мне нужен. А сели на машину и забыли, что Он есть. А давайте мы сегодня проверим вот каждый себя. Мы сегодня питаем надежды, нам нужно какие-то реформы, нам надо какое-то шоу делать, нам надо побольше общения делать. Я несколько других пониманий, и хотел бы вот эти переживания и вам все-таки сказать о том, что действительно, когда мы говорим о будущем наших церквей, да, друзья, человек, он организатор своей жизни. И от нашего выбора, друзья, от нашего выбора. Так многое зависит. Бог дал нам волю, друзья. И мы в этой воле мы можем. Ну, к примеру, вот лагерь. Я сожалею о том, что из нашей молодежи не все здесь. Кто-то сделал выбор. Ну, как я поеду? Надо индюшку скушать дома с семьей. И поменял общение и кемп на индюшку. Вот и все, вы понимаете? И где-то занимается, извините, обжирательством. Но это традиция, вот. У меня сегодня один брат поприветствовал, поздравил с Днем Благодарения, говорит, сегодня всем хорошо, кроме индюков. Вот им плохо. Поэтому, вы знаете, вот наш выбор, друзья. Сегодня кто-то не посчитался ни с чем. Может быть, у кого-то денег нет, но он занял. Но он приехал сюда, чтобы иметь общение. И он понимает, любое общение, оно что-то да принесет. Это наше право, это нам, да, нам Бог дал волю. Я могу выбирать себе супруга жизни, образование, город, церковь, но то, что я делаю, мой выбор, правильно или нет, это еще большой знак вопроса. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим о том, когда мы говорим о будущности, друзья, то Библия об этом говорит. Мы читаем книгу притчей. Вот здесь, смотрите, написано так. «Сын мой», это 23 глава притчи, можете себе отметить, с 15 стиха. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушайся, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Вот, друзья, выбор. В своей премудрости Соломон пишет прекрасные слова о том, чтобы сердце должно быть мудрым. Во-первых, оно порадует сердце родителей. Во-вторых, что когда сердце будет говорить правое, то будут радоваться и внутренности даже. И он говорит: не завидуй грешникам. Нам хочется побольше денег заработать, пошикарнее машины. Нам хочется что-нибудь такое, все в области земного и нашего «я». А вот Соломон говорит: «Но да, во все дни пребудет сердце твое в страхе Господнем». И говорит: «Направляй сердце твое на прямой путь». Вы знаете, друзья, мы вернемся к Израилю еще раз. Когда Израиль стоял на границе река Иордан, и надо было перейти реку, Бог три условия поставил Израилю, чтобы Израилю выжить в Ханаане и иметь благословений. То есть, евреи должны были перейти и заселить землю. И Бог сказал, первое, чтобы Израиль не забыл Господа Бога твоего, это было первое условие. Второе условие, чтобы он соблюдал все заповеди Господни. И третье, друзья, чтобы он тщательно хранил душу свою. Вот три очень важных момента, которые так необходимы были Израилю. Друзья, мы сегодня живем в очень условиях, скажу вам, трудных. Да, вы сейчас добавите, что там еще некоторые другие были условия. Надо было уничтожить хананеев всех, потому что они станут для тебя сетью. И Израиль этого не выполнил. Но Израиль не выполнил, друзья, по той причине, что он не выполнил всех заповедей Божьих. Оно входило одно, это было заповедано Богом, и Израиль не уничтожил, за что он поплатился. Это же были детали, и они действительно стали сетью. И хананеи научили их поклоняться идолам, и проводить детей через огонь, и всяким мерзостям. Всему научили хананеи, потому что евреи, они не выполнили всего того, что сказал Бог. Они действительно не соблюдали все заповеди, они забыли в результате невыполнения Господа, и этим самым они не остерегались. Друзья, но я скажу, чтобы что-то хранить, то нужно знать ценность что-то хранить. И вот Бог сказал: храни душу твою. Мы говорим, душа – это воля, чувство, разум. Вот. Все ли мы бережем в нашей жизни? Охраняем ли мы наш разум, наши чувства? Я сейчас не буду обо всем говорить. Это другая будет для этого тема у вас еще впереди. Но мы сегодня не храним себя, не храним душу свою. Мы сегодня все пробуем в жизни. А потом говорит, от этого зависит и наша будущность, друзья. Мы можем сегодня реформы проводить. Вы думаете, если мы на английский язык перейдем, то прямо вы станете на голову выше, вы все поймете, вам так все будет ясно. Друзья мои, абсолютно нет. На каком бы языке вы ни рассуждали, но если вы свое сердце не будете хранить, если вы забудете Бога, если вы сегодня не будете соблюдать Его Слово, то будущность ваша, извините, она не к светлому будущему идет. И мы должны это понять. Поэтому, друзья, действительно, мы видим, что о Христе написано так, что Христос – первосвященник будущих благ. Он действительно приобрел вечное искупление. И нас вообще-то ожидает блаженная участь в небе со всеми святыми. Но мы пока на земле. И чтобы сегодня оставаться церковью невесты Христа, друзья, то давайте сегодня смотреть не на окружающие сегодня церкви, как сегодня там. Я вернусь к той информации об американских церквях. Я не хочу сегодня сказать, что там все плохо. Я пытаюсь там взять хорошее оттуда, но они бьют сегодня тревогу. И если сегодня это служители американские говорят, что мы своими руками вытолкнули детей из церкви, потому что мы, говорит, устроили им комнаты хорошие, бибиситерство хорошее. Мы сегодня, говорит, им дали всякие игры развлекательные. Мы им дали молодежных пастырей. Мы им дали отдельно молодежные собрания. Мы все отдельно дали. А потом, когда их хотели приобщить к церкви, увы, а им стало неинтересно. Они привыкли сами. И сегодня, о чем они заявляют авторитетно во всеуслышание в радио, нам надо вернуться к первоапостольской модели построения церкви. Друзья, вот в таком мы сегодня мире живем. И говоря сегодня о будущности, друзья, то я хочу сказать о том, что действительно, если вся наша жизнь, она крутится вокруг моего «я», мое мнение, это мое понимание, это моя культура, это мой образ жизни, то действительно мы сегодня этим очень сильно огорчаем Господа. И Дух Святой у нас подавлен. Поэтому, друзья, когда мы говорим о будущей христианской вот, молодежи или о будущей славянских церквей, то я еще раз хочу напомнить, что будущее, оно в наших руках. Как я поведу? Куда я поеду? Простой вопрос. Вы сели за машину, и вы едете. И мы едем в рамках определенных правил. И вы знаете, что вот здесь на фривее, ну, можно ехать и 100 майлов, и 90 майлов. И мы знаем, к чему это приведет. Один юноша сделал продолжение девице, ну, и потерпел неудачу. И он сел в злости. А при чем здесь машина, я так и не понял. И он выжил с ней все, что мог. Полицейские зафиксировали более 120 майлов на спидометре, естественно, остановили, одели ему наручники, усмирили его все чувства и пыл. Друзья, ну, это действительно так на земле. А вы знаете, в духовном мире не так делается. Вы знаете, в Библии написано как? Что не скоро совершается суд над худыми делами, и от того сердце сынов человеческих, оно не боится делать зло. И Бог говорит, что злой раб, ты знал волю Господина, а вы знаете, что злой будущности не имеет. Поэтому, друзья, какие отношения будут у вас с Богом, оно повлияет на ваши взаимоотношения в доме с родителями, в церкви со служителями, среди молодежи. Это будет ключом к разрешению ваших отношений вот, на работе, везде. Вот наша будущность, друзья. И мы сегодня, вы знаете, мы сегодня какими-то особыми там реформами, мы хотим сегодня каких-то особых изменений вот в нашей жизни. Но я скажу, мы должны понимать очень четко и определенно, вот, насколько все-таки важно и необходимо нам в нашей жизни все-таки обратить внимание мое отношение с Богом. Если я дал обещание Богу служить доброй совести, скажите, пожалуйста, давайте мы проверим, мы все члены церкви здесь. Давайте мы проверим себя. Вот я в своем хождении, все ли я правильно сделал. А если у меня сегодня есть проблемы в церкви, проблемы в доме, если я сегодня не нахожу общий, мы говорим, конфликт поколений, старики не понимают, молодые прогрессируют. Почему так происходит? Я один интересный пример, друзья, слышал. Однажды стадо молодых слонов, ну, просто взбунтовалось. И, вы знаете, ученых это сильно обеспокоило. Они не могли понять, что это настолько мирное животное, оно настолько податливое к человеку, к дрессировке, и почему-то молодое стадо слонов, оно просто взбунтовалось. И начали все-таки вот, ну, вникать. И вы знаете, почему? Потому что оказалось, в этом стаде не нашлось ни одного старого слона. Оказывается, они имеют особое влияние. Поэтому сегодня молодые думают так, что если дать волю чувствам, дать волю всему, то действительно у нас будет хорошее будущее. Это еще очень большой вопрос, друзья. Будущее, еще раз повторяю, оно в нашей руке. Оно зависит от нашего выбора. Оно зависит от того, как я сегодня живу. Если у меня есть общение с Богом, и я имею контакт, и у меня все правильно с Богом, то Бог даст эту мудрость. И даже если родители не правы, и не правы в церкви, и на работе, то Бог устрояет и даже противников. Это делает наш Господь и делает для нас. Поэтому, друзья, возможно, вы сегодня хотели что-то другое услышать. Но рассуждая о будущности и сегодня смотря на Библию, друзья, то действительно я скажу, мы должны обратить внимание, что от наших отношений с Богом зависит будущее. Если для меня жизнь Христос, то и смерть, написано, приобретение. А если я без Христа, друзья, о каком счастье может идти речь? О каком благополучии? О каких благословениях? Пусть Господь поможет, друзья, вам действительно понять эту очень важную истину в жизни. Потому что этим путем для нас прошел народ целый, целая нация Израиль. И Павел говорит так, это были образы для нас. Для нас сегодня с вами, людей, живущих на земле. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас правильно понять, что мое будущее, оно в моей руке. Почему написано, что мы начатую жизнь твердо сохраним до конца? Если мы действительно дали обещание Богу в своей доброй совести, давайте сегодня не смотреть. И нам эмиграция нипочем. Я вам скажу, в моей жизни есть некоторый опыт. Мы жили в Измаиле, это церковь Свято-Церквей. Я приехал на крайний север, где церковь не принадлежала никакому союзу, и в церкви была полная свобода. Вы знаете, мне церковь подарила телевизор, когда я приехал туда. Я посмотрел на этого одноглазого идола, и я сразу сказал, что извините, но мне этот подарок не надо. И я прошу, уберите его. Они несколько были смущены моим поведением и моей такой, казалось бы, неблагодарностью. У меня стало ни одного дня, я не хочу. И они за телевизор его убрали, ну, а потом у них заработало. Почему ты так на него агрессивен? Вопрос-то и в том, друзья, понадобилось полтора года жизни в этой церкви, чтобы все привести в порядок. Потому что в церкви кто-то был вообще развязан, а кто-то был завязан, как мусульмане. У кого-то были сережки, ну, вообще весь букет был. И нам понадобилось полтора года, чтобы в церкви навести порядок. Поэтому, друзья, я вам хочу сказать, а ведь можно было стать другом. Бесплатно телевизор дали. Мы когда в Америку приехали, я купил автобус первый свой. Там тоже был телевизор. Я говорю, ну на тебе напасть. Прямо все даром, все за фри. Вот все. Да, ну и я ему сразу нашел, куда место. Вот, не думайте, что его продал. Я его в Харбич и до свидания. Поэтому, друзья, я вам одно хочу сказать. Когда мы в нашей жизни решительны в плане искушения и греха, Бог это видит. И Бог благословляет. Я мог бы себе заработать большой авторитет в церкви и уважение, но мы пошли на борьбу с грехом, и Бог благословил. Поэтому, друзья, не бойтесь жизни отстаивать принципы Евангелия так, как это делали ваши сверстники в седой древности. И Сидрах, и Месах, и Авдинага. Так, как это делали другие люди, они не прельстились ни царским дворцом, ни золотом. Поэтому отстаивайте библейские истины. Это будет благословением. Если вы сегодня юность правильно проведете, это благословение будет в вашей жизни. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы вы действительно понимали, что будущее, оно в вашей руке, и будущее, оно с Богом будет прекрасное. Встанем для молитвы.